Перед этим он прощался со своими государем и государыней. — А, Пьер, ты меня покидаешь, — сказал Дон Карлос. — Я вас покидаю, Ваше Величество, но только для общего блага. Все ваши муравьи должны расползтись, но когда вы сделаете им знак, они все соберутся снова, и каждый из них принесет зерно ржи. В этой войне армии вашего величества не были достаточно богаты. Когда в супе плавает только лук, то приходит всего только один доброволец, а когда есть баранина, то приходит 100. — А, будущая война, — говорит Карл V, устало махнув рукой, — ты умрешь к тому времени, и я также. Может быть, Ваше Величество, может быть, но наши дети будут живы. — Так ведь ты же не женат. — А я немедленно женюсь, Ваше Величество, и когда знамена с лилией появятся на Восконгатских горах, то под ними появится или Пьер де Шар, или его сын. — А я буду крестной матерью твоего первенца, — порывисто сказала принцесса де Бейра, и, сняв с пальца бриллиантовое кольцо, протянула его моему отцу. — Вот, вот мой крестильный подарок. И это кольцо, вот оно. Мой отец положил его в кожаный мешочек, который он носил на шее вместе с перевязью. Никто не должен был видеть у бедного эмигранта такую драгоценную вещь. Иногда ночью на носу корабля, увозившего его в Америку, или во время качки в межпалубном пространстве, он, несчастный баск, открывал маленький кожаный мешочек, и камень всеми своими огнями блестел на черной ладони его горячей руки. У отца был билет в Монтевидео. Но на первой же остановке, которая была в Гвайре, он сошел на землю. Я думаю, что, несмотря на всю свою воздержанность, он выпил в одном из кабачков, находящихся в порту, немного больше, чем полагалось. Когда среди душной ночи он проснулся, корабль с эмигрантами уже отошел от мола. Отец остался один, без копейки, в городе, куда еще баски не эмигрировали. Гвайра — порт Каракаса, столица Венесуэлы, расположенный дальше в глубине. Отец прожил там неделю, чистя сапоги метисом и бегая на посылках. Потом его заставили поехать в Сьюдад-Боливар, так как нужно было исполнить какие-то формальности, которые власти требовали от иностранцев. Сьюдад-Боливар — красивый город в центре штата Гвиана. Он построен амфитеатром на южном берегу Оренока. Отец получил место лакея в лучшем городском отеле. Это ремесло ему совершенно не нравилось, но, служа здесь, он узнавал все европейские новости и был счастлив, что при первом же призыве сможет вернуться на родину. К концу месяца он уже собрал денег на обратный путь. Приближался дождливый сезон. Однажды, когда он подавал четверым обедающим, он услышал жалобы одного из них. Это был управляющий имениями генерала Ублиона, губернатора штата Гвиан. Он был страшно огорчен, что не может найти смотрителя-европейца, который бы согласился пожить